Позвони-ка в Водафон. Я там уже вправил мозги их шефу, так что он готов сотрудничать. Пусть перекроют ей связь. Переключат мобильный, которым она воспользовалась, только на входящие звонки. И то же самое пусть сделают на местной телефонной станции со стационарным телефоном, который установлен здесь, в морге. Она понимающе кивнула. Женщина, что говорила только по-русски и размахивала оружием, не сможет больше связаться с кем бы то ни было. Теперь разговаривать с ней будут они сами, когда сочтут нужным. Эверт Грэнс подошел к бойлеру, который кто-то сюда принес, взял из стопки пластмассовый стаканчик, наполнил кипятком и высыпал туда сразу 3 пакетика растворимого кофе. Теперь мы заставим ее понервничать. Мы будем решать, кто с кем и когда будет говорить. Теперь она будет ждать нас. Никто ему не ответил. Да он и не ожидал. А Бенгт? Он где? Бенгт пытался ее удержать. Он пытался обхватить ее руками, но не смог. И она вывалилась из машины прямо под колеса. 25 лет. Скоро. Он рядом. Вся эта возня с моргом закончится. И тогда он возьмется за Ланга. У него свидетель есть там, наверху, на 6-м этаже. Теперь Ланг сядет надолго. За Анни. Свен показал куда-то в сторону двери. Бенг там, в приемном покое. Сидит на диване с оставшимися пациентами неотложки. Эверт молча посмотрел в дверной проем, куда показывал Свен. Он помедлил, а потом сказал: «Приведите-ка его. Пора. Через полчасика поставим спецназовцев в коридоре у морга и попытаемся установить первый контакт». Бойлер сердито зафыркал. Эверт снова подошел к нему, наполнил следующий стаканчик и принялся яростно размешивать кофе. Едва он пригубил коричневую жижу, не слишком ли горячо, как на шкафчике с медицинскими инструментами зазвонил телефон. Хермансон не успела связаться с телефонной компанией. В дежурной части увидели определившийся номер и, согласно инструкции, направили сигнал в штаб. Эверт Грэнс взял трубку. Он держал ее в руке и смотрел на определитель. Она позвонила первой. Он стоял, не двигаясь, не снимая трубку. Считал звонки. После 14-го телефон умолк. Грэнс улыбнулся. Лидия Грояуска смотрела на часы, которые висели над дверью. Она только что позвонила снова. Так же, как и в прошлый раз, студентка набрала номер и поднесла трубку к уху Седовласова. Она насчитала 14 гудков. Она ждала. Но глухие гудки прозвучали один за другим 14 раз подряд, и никто не ответил. Она не понимала, в чем дело. То ли связь плохая, то ли полицейские не услышали звонка. Она сидела на стуле примерно в 3 метрах от заложников. Это было правильное расстояние. Так она могла контролировать ситуацию, не приближаясь и не подвергаясь риску. Они молчали. С момента первого телефонного звонка никто из них не произнес ни единого слова. Они прикрыли глаза и, казалось, задремали у страха свои причуды. Она оглянулась вокруг. Морг состоял из нескольких помещений. Во-первых, предбанник, где она стояла, собираясь с духом, прежде чем снова извлечь свой пистолет, поднять руку с оружием и шагнуть в помещение, где 5 в белых халатах окружили мертвое тело. Комната попросторнее находилась как раз за той стеной, возле которой эти 5 сейчас стояли на коленях. Там тоже были каталки, столы. Был там шкаф с документами, какой-то электрический щиток с лампочками и кнопками. Все это она знала еще до того, как вошла сюда. Не зря же она так долго и внимательно изучала брошюру о южной больнице, которую выпросила у своей медсестры, да еще многое перерисовала на те листочки, что потом вырвала из блокнота. Ей было известно, что там дальше есть еще одна комната —